Глава 9. Там, на полке, что-то сложено. Он берет белоснежное что-то и возвращается ко мне. Когда разворачивает, я понимаю, что это плед. Смотрю на Соколовского во все глаза и не верю тому, что вижу. Он наклоняется и кладет плед на сиденье, а затем снимает с моих ног туфли. Цепко держит мои щиколотки горячими пальцами, заставляя поднять ноги на кушетку. По ногам сразу мчатся разряды электрического тока от этого жеста, от прикосновения. А Соколовский берет плед и укрывает мои ноги. Потом смотрит на меня из-под лобья секунду-другую и, выпрямившись, чеканным шагом выходит из этой комнаты отдыха. Я смотрю ему в спину. Просто не могу отвести взгляд, находясь в шоке. Это что сейчас такое было? Чай сам принес. Пледом укрыл. Это настолько не укладывается в моей голове, что выбивает из ступора. Даже истерика отступает. Я ничего не понимаю, но и спросить боюсь. Мне отсюда видно, что Соколовский подходит к своему столу. Дверь он не закрыл, и я могу видеть и слышать то, что происходит в кабинете. Приходит откат, и меня начинает бить озноб. Я подтягиваю мягкий уютный плед выше, до самых плеч. Не поверю, что это покупал Соколовский. Наверняка позаботилась секретарь. Или его бывшая. Постепенно я согреваюсь. Мне становится лучше. Меня больше не трясет. Да и плакать расхотелось. Но если и дальше будет так, я просто не смогу работать. Я не выдержу такой нагрузки. Прикрываю глаза. Делаю глубокие вдохи и медленные выдохи. Я подписала контракт. Расторгнуть мне его не позволят. Соколовский ясно дал понять, что все мои уловки легко раскусит. Значит, надо быть хитрее, придумать что-то новое. Но только не позволить ему уложить меня в постель. Не так должен быть мой первый раз, не по принуждению. Я сама не замечаю, что меня уносит в сон. Переживания лишили меня сил. И, согревшись, я засыпаю. «Юлия!» Доносится издалека. «Юлия!» Меня начинает потряхивать. «Юлия, проснись!» Поняв, что тормошит меня Соколовский, резко распахиваю глаза. И сразу встречаюсь с его темными и грозовыми. Думаю, 2 часов для отдыха достаточно. Выговаривает резко, убирая руку с моего плеча. 2 часа? Восклицаю я. Я проспала 2 часа? Моему удивлению нет предела. Да, холодно подтверждает, делая шаг назад. Приводи себя в порядок. Я распоряжусь, чтобы Артем подал машину. У тебя сегодня переезд. И напоминаю про туфли и сумочку. Я в крайнем недоумении, почему ты сама об этом не подумала. У тебя 10 минут. Чеканит. Начинаю выпутываться из пледа. Я в него так завернулась, что сейчас похожа на гусеницу. Наконец, мне удается высвободиться. Спускаю ноги и сую стопы в туфли. Вскакиваю и запинаюсь нога об ногу. Неловко взмахнув руками, лечу вперед. «Юлия!» — рявкает Соколовский, бросаясь мне на помощь. Молниеносный бросок, и он перехватывает меня, не давая упасть. Меня сразу окутывает облако его парфюма, а горячие пальцы снова обжигают даже через ткань. Ставит на ноги и, удерживая за плечи, смотрит мне в глаза. В его глазах громы и молнии. вжимая голову в плечи. «Юлия, такая поблажка тебе только сегодня!» Отчитывает меня железобетонным тоном. «Возьми себя в руки и не играй с огнем. Не побуждай меня раньше времени переходить к следующему этапу. Ты меня понимаешь?» Ошарашенно киваю. «Следующий этап? Не хочу я переходить к следующему этапу!» «Вижу, что поняла», — произносит с усмешкой. Убирает руки, но не отходит. «Завтра в 9 ты должна быть здесь, собранная и готовая выполнять свои обязанности», — продолжает выговаривать мне. «Юлия, я не терплю, когда со мной играют». «Но сами с удовольствием играйте в других», — произношу с горечью в голосе. «И зачем вам именно я, спрашивать бесполезно». «Я не играю, Юлия, запомни это». Его голос становится еще холоднее, обжигающе ледяным. «Я всегда следую плану. И да, ты правильно понимаешь, что посвящать тебя в свои планы я не собираюсь. Всему свое время. На данный момент времени ты знаешь ровно столько, сколько нужно. Собирайся. Тебе пора». Соколовский выходит в свой кабинет. Я слышу, как отдает приказы Амбалу. Подхожу к кушетке и поднимаю с пола свою сумку. Роюсь в ней, достаю пудреницу и расческу. Быстро привожу себя в порядок. Как только выхожу в кабинет, Соколовский закрывает дверь, которая вновь сливается со стеной. А буквально через 2 минуты появляется Амбал. «Поможешь Юлии с переездом», — приказывает Соколовский. «Потом сопроводишь по магазинам. Когда доставишь в квартиру, отчитаешься мне». «Да, босс», — коротко произносит Амбал. Соколовский просто отворачивается и проходит к своему рабочему креслу, давая понять, что больше разговаривать не намерен. «Идемте». Амбал вежлив, но на его каменном лице нет ни единой эмоции. «Подчиняюсь. Беспрекословно следую за ним к машине. Переходить к следующему этапу я точно не готова, что бы под этим ни подразумевал Соколовский». Я успеваю собрать вещи до прихода девчонок с работы. Просто сбегаю, не зная, как им объяснить происходящее. Мы не настолько близкие подруги, но и не совсем чужие люди. Что я им скажу? Правду не могу. А подходящей лжи у меня нет. Амбал загрузил мои вещи в машину. И когда захлопнулась дверь, отрезая меня в салоне от остального мира, я поняла, что моя прежняя жизнь окончательно рухнула. Жилой комплекс находится буквально в нескольких кварталах от моей вынужденной работы. Сверкающие высотки с системой охраны. Машину Соколовского впускают без промедления. Я успеваю увидеть только кусочек ухоженного двора, когда машина вкатывается в паркинг. Амбал останавливает ее на отведенном месте. Глушит мотор. «Закинем вещи в квартиру, потом я отвезу вас в магазин». Это его первые слова за всю поездку. «Я могу сама сходить». Берусь за ручку двери и открываю. «У меня приказ», — произносит сухо и тоже выходит из машины. «И вас совесть не мучает?» — спрашиваю, когда подходит и открывает багажник. «Это же фактически похищение. Считаете, это нормально?» «Вы что от меня хотите услышать?» Поворачивается ко мне. Огромный такой, нависает, как скала. «Босс – нормальный мужик, значит, так надо. Я тоже не в восторге, что приходится таскаться по магазинам. Но у меня приказ. Поэтому я сейчас заношу вещи в квартиру и везу вас за чертовыми туфлями. Потом возвращаю обратно». Разворачивается к багажнику, вытаскивает сумки. «Вещей у меня немного, но все равно Амбалу нужно два рейса». Он просто переносит сумки к лифту и потом прикладывает карту-ключ к панели, а потом передает ее мне. «Не потеряйте», — говорит, занося сумки в лифт. «Без этого пропуска не попадешь на территорию». Входим в лифт. Амбал жмет кнопку. 23-й этаж», — говорит мне. «Корпус 3». Лифт уносит нас на высоту и распахивает двери в холл этажа. От роскоши и блеска хочется зажмуриться. А Амбал спокойно идет к двери в квартиру, отпирает ее. Втаскивает мои сумки. «Осмотритесь потом. Не дает мне даже войти. Вот ключи, показываю один раз». Снова лифт, авто и поездка в магазин. Я чувствую кожей раздражение Амбала, хотя он больше не говорит ни слова. Ходит за мной мрачной, молчаливой тенью, пока я покупаю обувь и сумки. Покупаю только такое, что может понадобиться в ближайшее время. Максимально универсальное. «Мне нужно что-то купить на ужин», — говорю Амбалу. Надо как-то привыкать называть его по имени, но я не могу. «Приказа отвезти за продуктами не было», — отвечает безэмоционально. «Я могу купить хоть пиццу?» Раздражение все же прорывается в моем голосе. «Можете», — разрешает Амбал. В новую квартиру я возвращаюсь с покупками и едой на вынос. Завтра нужно подумать о покупке продуктов. Но сегодня я так устала, что мечтаю только уже лечь. Амбал, занеся покупки и отдав мне ключи, уходит, едва буркнув всего хорошего. Я его раздражаю. Ему не нравится, что приходится нянчиться со мной. Можно подумать, я от происходящего в восторге. Разувшись, прохожу на кухню. Сначала поем, а потом буду отвечать на сообщения. Девчонки меня засыпали уже и голосовыми, и напечатанными, звонили уже раз 100. Разогрев свой ужин, сажусь за стол и упираю взгляд в телефон. Хочешь, не хочешь, а надо. Наговариваю большое голосовое в наш общий чат. Что устроилась личной помощницей Соколовского и неожиданно пришлось переехать на корпоративную квартиру. Что сегодня был тяжелый день, просто безумный, и работы очень много. Отчасти это правда. Обещаю завтра позвонить вечером, если буду в состоянии. Конечно, девочки в шоке, но они не сомневаются, что я справлюсь. Радостно шлют голосовые с поздравлениями. А я отправляю им часть оплаты за квартиру на следующий месяц. Хоть так немного успокоить свою совесть. А у них будет время подыскать кого-то или решить, снимать ли на троих. Поев, мою посуду. Неплохо бы осмотреть квартиру повнимательнее. Мы настолько привыкли к обычному шуму, что я не сразу понимаю, что работает холодильник. Зачем, если он пустой? Подхожу к нему и открываю. Это от нагрузки мозги не работают. Произношу, разглядывая забитые продуктами полки. Завтра. И захлопываю дверцу. Времени уже очень много, мне нужно в душ и спать. Страшно подумать, что будет, если и завтра опоздаю. Уверена, у Соколовского найдется метод воздействия. И проверять это у меня отпало всякое желание. Открываю один за другим шкафчики в поисках чая и чашек. Кухня оснащена полностью. И техника такой марки, что я видела только в рекламе. Найдя нужное, заливаю пакетик кипятком. А потом иду разбирать вещи. Разложу все завтра, а пока нужно приготовить одежду на второй рабочий день. Мне уже пришло сообщение, чтобы я завтра была в 8 утра у подъезда. Кто-то внес номер в мой новый телефон. Соколовский Александр Германович, генеральный директор. Очень захотелось переименовать контакт на что-нибудь более емкое, но я сдержалась. Еще увидит. Выбираю строгое деловое платье серого цвета. К нему жакет. Новые туфли как раз отлично подойдут. Я соблюла пожелания босса по поводу обуви, но выбрала пару на невысоких каблуках. Отдать бы их сапожнику, чтобы поставил металлические набойки. Помню, у мамы на туфлях такие были. Очень громко стучали. Представляю, какой бы звук раздавался в тишине этажа для руководства. Может, и мрамор бы потрескался? Было бы замечательно, мстительно произношу вслух. Но, к сожалению, осуществить эту задумку не получится. Приходится готовить вещи. Потом принимаю душ. Ванная комната огромная и роскошная. Есть белоснежные полотенца и полный набор принадлежностей. Квартира вся подготовлена. Кровать заправлена белоснежным постельным, пахнущим тонким цветочным ароматом. Нигде ни пылинки, ни соринки, ни складочки. Эта однокомнатная квартира размером больше некоторых трехкомнатных. Большая спальня, раздельный санузел, огромная кухня-гостиная. Есть гардеробная комната, кладовая и даже подобие прачечной. Соколовский не поскупился на комфортную золотую клетку, над которой поработал дизайнер. Зачем? Какова моя роль в каком-то его дьявольском плане?